Пространство под нами расцвело алыми всполохами. Казалось, будто мы опускаемся прямиком в жерло вулкана. С такой скоростью выпускались заклинания магии огня. Грохот взрывов и треск льда доносились даже сюда. Мы стремительно спускались, возможно, в контролируемом падении. Уже были видны обломки льдин, которые продолжали растапливать маги огня. Водники развели в стороны волны, открывая дно для магов земли. Те, не мешкая, единой техникой раскололи гранит основания и развели камень в стороны. «Приготовиться!» – прокричала Ксения по громкой связи. «Приводняемся!» Воды озера вернулись в исходное состояние, а мы, хоть и держались за поручни, но все же рухнули на пол от удара. Дирижабль дернулся пару раз, словно маневровые двигатели захлебывались водой, и застыл. «Поздравляю, господа, мы сели», — послышался из динамиков уставший голос капитана. Спустя 15 минут мы собрались в каюте Белухиной на совещание. Каюта ее больше напоминала кабинет. Овальный деревянный стол со стульями, прикрученными к полу, навигационные карты на стенах, магические светильники у потолка, сейчас работающие в полсилы. Единственное, что выдавало владелицу каюты, была узкая койка у одной из стен, укрытая белым пушистым покрывалом. И Мил как увидела эту красоту, так с мявком и растворилась в этом великолепии. Ксения только устало улыбнулась, глядя на столь наглый захват ее собственности. За столом сидела наша честная компания, Борзый, сама Белухина и пара ее помощников. «Прежде всего спасибо, Михаил Юрьевич, за неоценимую помощь. Если бы не ваши люди, у нас не было бы ни малейшего шанса. Не с этим грузом», — капитан глазами указала вниз, где под нашими ногами располагался грузовой отсек. «Правда, на приводнении наши проблемы не закончились. Сейчас ваши маги разбились на двойки и дежурят, плавя лед вокруг верного. Это вынужденная мера до окончания бури, а мы не знаем, сколько она продлится. Кроме того, в связи с притоплением двигателей, наши системы переведены на аварийное обеспечение с целью минимизации расхода энергии. Если буря продлится дольше суток, то здесь станет еще прохладнее». Ксения обвела нас всех уставшим взглядом, словно подготавливая к самому неприятному. «И последнее, нас поджидали. Где-то здесь бродит группа, нацеленная на наш груз. Мы успели перехватить лишь часть разговора, прежде чем ушли в режим молчания. Свидетели им не нужны». Глава 8. «Ваши предложения, господа и дамы». Белухина поочередно обвела всех пытливым взглядом. «Какова дальность перехвата радиосвязи?» Сразу включился в обсуждение Борзый. «Вот что значит военный. 1,5-2 километра максимум», — отозвался один из помощников Белухиной. «Нас, конечно, сейчас занесет снежком, но спрятать такую махину не выйдет. Нас сложно не заметить». «Не вижу проблемы», — отозвалась Таймы. «Даже с учетом габаритов дирижабля невидимость гарантирую, пока в нас носом не уткнутся. Озеро заснеженным показывать или с проломом льда посредине, как будет правдоподобней, натуральней с утонувшим на 3/4 дирижаблем», — хмыкнула Белухина. Таймы кивнула, приняв во внимание замечание, и прикрыла глаза, начав шевелить длинными узкими пальцами, словно ощупывала клубок ниток. Через минуту она развела ладони и щелкнула пальцами. «Готово, как заказывали», — сдержанно улыбнулась иллюзионистка окружающим. «Рядом есть населенные пункты какие-нибудь?» «Это уже я поинтересовался». В голове вырисовывалась идея, но пока еще в общих чертах. Не хватало информации, а еще имелись смутные догадки. Вот их я и решил проверить. В радиусе 10 километров ни души, ну, может, охотничьи заимки есть какие-то, но ни сел, ни хуторов нет, — сверяясь с картой, ответила Ксения. «Тогда как они нас обнаружили с точностью до 1,5 километров, это же все равно, что иголку в стогу сена найти. Думаете, кто-то из экипажа слил на сторону маршрут?» Вячеслав хмуро сверлил Ксению подозрительным взглядом. «Исключено. Маршрут прокладывается динамично, зависит от многих факторов, а с таким грузом и подавно. Я 3 раза выполняла обманные маневры, постукивая пальцами по столу», — размышляла Белухина. «К тому же фронт необъятный. Создать его стоило недешево. Если бы они имели информатора, можно было обойтись гораздо более дешевым вариантом. Тогда остается маячок», — пожал плечами Вячеслав, но, заметив наши недоуменные взгляды, разъяснил: «Такой артефакт, который показывает местоположение дорогих артефактов при транспортировке. Нам такими экспериментальное медицинское оборудование снабдили, маготехнологическое. Говорили, что прототип стоил баснословно дорого, но это только на военные грузы обычно цепляют». Мы с Белухиной переглянулись. С учетом стоимости груза, там половина ящиков должна иметь маячки. Достаточно было передать кому-то парный артефакт для любого из маячков, и слежка обеспечена. Агафья, а ты сейчас не сильно занята? Попробовал я связаться с баронессой по кровной связи. Невразумительно промычала та. У тебя минута. Мы попали под магическую снежную бурю и совершили аварийную посадку на озере Большая Индра. Миш, если ты сейчас попросишь спасительную операцию организовать, я сильно в тебе разочаруюсь, фыркнула вампирша, не дослушав. Сам залез в жопу мира, сам из нее и выбирайся, чай, не маленький. Ай-яй-яй, нехорошо, дорогая, перебивать не дослушав. Мягко пожурил я Агафью. У меня в грузовом отсеке собственности Министерства обороны на 500 000 000 рублей, ради которых нам эту бурю и создали. А вскоре чересчур осведомленные дяди придут и попробуют все это великолепие отобрать. Что ты от меня хочешь? Пенсию тебе досрочную зарабатываю за выслугу. Хихикнул я не к месту. А вообще, найди через Орлова, кто слил на сторону данные по маячкам, нацепленным на дорогостоящие военные грузы. Нас по ним отслеживают. «Думаешь, усомнилась вампирша, а как еще нас смогли посреди тайги с точностью в 1,5 километра обнаружить?» Задал я ни разу не риторический вопрос. «Ах да, и уточни про наличие конвоя. В этот раз комаров использовали в качестве охраны, даже не поставив в известность. Груз предназначен для Тобольской губернии. Оставь нам хотя бы одного свидетеля», — заикнулась вампирша. «А то ты далеко, трупы допросить не успеем. Обещать не могу». Честно предупредил об уровне сопротивления с нашей стороны, у меня тут выбор невелик. Если нас решат из вредности уничтожить с грузом, то я церемониться не стану. Логично, вздохнула Агафья, признавая мою правоту. Комарин, ты можешь хотя бы изредка не вляпываться в истории общегосударственного или международного масштаба. Не отвечай. Вампирша оборвала связь, а я вполне удовлетворенный результатом беседы вернулся к теме совещания. Пора было действовать и прежде всего определиться с количеством гостей. Спустя 5 минут два помощника Белухиной, Вячеслав и Борзый для отвлечения внимания были выпровожены из кабинета под благовидным предлогом лечения мелких травм у членов экипажа при приводнении. Я же создавал комаров и отправлял на разведку, в который раз вспоминая добрым словом новую способность, дарованную комара. При минус 20 градусах ни один комар попросту не выжил бы, а мои ничего... Хоть бы хны, летели и сканировали территорию сквозь пургу, мороз и ветер. Первоочередной у них стояла задача обнаружить скопление людей в радиусе 5 километров и принести их образцы крови. С этим они справились за каких-то полчаса, причем умудрились показать мне целых 2 группы по 20 человек. Их местоположение я примерно отметил на карте. Продегустировав принесенную кровь, я разочаровался и обрадовался одновременно. Разочарование было от того, что добиться информации у кого-либо из этих групп не выйдет. Они, обычные наемники, группами раскиданные в обозначенной заказчиком местности. Всего таких групп было больше 40 десятков, а этим двум повезло, что мы решили приземлиться именно здесь. Для получения информации мне необходимы были лишь 2 человека, командиры этих групп, остальные меня не интересовали. Радовался же я развязанным рукам. Кровь подтвердила намерение наемников зачистить объект от людей. У некоторых были еще и грязные мыслишки позабавиться с женщинами перед зачисткой. Ну что же, хищник поменяется с жертвой местами. Но для реализации моего плана мне необходима была помощь. Света, солнце мое, а ты можешь из подручных средств быстро изготовить какой-нибудь быстродействующий смертельный яд? Поинтересовался я у собственной невесты. Желательно, такой силы, чтобы одной капли хватило гарантированно на человека. Сказать, что сидящие за столом женщины удивились, это ничего не сказать. Могу, чуть заикаясь, призналась лекарка, но мы же лекари. Считай, что это будет самооборона, безразлично пожала плечами Тымы, у которой напрочь отсутствовало человеколюбие к нашим убийцам. Нас они жалеть не планировали, а с учетом ситуации, не удивлюсь, если они еще и решат позабавиться с женщинами перед смертью, будто бы прочитала мои мысли азиатка. Тут либо они, либо мы. Я предпочитаю, чтобы посреди тайги остались они. Как вы собираетесь их отравить, Михаил Юрьевич? Вы хотите пустить их в дирижабль? Уточнила Ксения, не глядя на меня и сжимая в пальцах карандаш. Ни в коем случае, Ксения Андреевна, успокоил я Белухину. Моя цель — ликвидировать их дистанционно, еще на подходе. Дальнейшие события заняли не так много времени. Минут 15 понадобилось Светлане, чтобы приготовить мутное зеленое нечто, заявленное как смертельный яд. Проверять его свойства не стали. Невеста подала мне мензурку в перчатках, заметно нервничая. «Миш, пожалуйста, будь аккуратней. Откачать я тебя смогу только в первые 5 минут. А амулетом эту дрянь можно вылечить», уточнил я на всякий случай. «В теории, да. Но это все равно, что воскресить. Сутки после этого организм еще будет чувствовать фантомные боли», развела руками Света. «Извини, сделала, что могла, из подручных средств». Я чмокнул невесту в нос, успокаивая и поддерживая. «Ты умница. Это лучшее, на что мы могли надеяться в данной ситуации». Едва я закончил фразу, как в кабинет заглянул один из помощников Белухиной. «Капитан, люди в зоне прямой видимости. Движутся с двух сторон. Насчитали более 30 человек. Активируйте щит. Вдруг решат издали ударить чем-то». Ксения сорвалась с места, выбегая вслед за помощником, и на ходу бросила: «Самое время притворить ваш план в действие. Медлить нельзя было. Я создал 50 комарих и напоил ядом, отпуская моих фантомных девочек на охоту. Сам же связался с Борзым. Противник в зоне видимости? Так точно. Сейчас они начнут умирать, если на ком-то сработает амулет лечения, уничтожить. Останутся 2 командира, их, по возможности, брать живыми». «Принято», спокойно отреагировал кровник. Спустя 5 минут все было кончено. Взволнованная Ксения ворвалась в кабинет и расцеловала в обе щеки нас со Светой, этой мы заодно. Вы бы это видели. Восторженно делилась впечатлениями Белухина и принялась в красках описывать увиденное. Я же слушал короткий доклад от Борзова. 39 трупов, 1 пленный командир. Сняли все оружие и артефакты. Имелось нечто убойное из арсенала магии смерти. Площадное и медиарное. Площадное. Подозреваю, после него и наемники не должны были выжить, только командир одной из групп. Его взяли? Нет, устранили при попытке бегства с помощью свитка переноса. Значит, все-таки кто-то из военных решил толкнуть груз на сторону, раз даже свитками озаботился. Вероятно, согласился со мной Борзый, что с телами делаем? Собрать и сжечь. В них яд? Не хотелось бы, чтобы зверье пострадало от человеческих разборок, да и следы не стоит оставлять. Принято. Кирана обещала себе молчать, во что бы то ни стало, и сдержала обещание. Пока шаман водил кистью по израненному лицу, она чувствовала то жар, то холод. Такое ощущение, что ее поочередно окунали в пламя и в студеную воду, но она молчала, сцепив зубы. А затем пришла боль, яркая, чистая, разливающаяся волнами по телу. Навалились воспоминания, смутные образы из прошлого. Она сидела малышкой на руках у Нарвы и жаловалась, что дети в селении дразнили ее подкидышем, безродной. Мать хмурилась, гладила Кирану по голове и успокаивала: «Ты не безродная. Когда-то ты дашь начало целому роду, собственному роду. Твоих внутренней силы, огня души и хладного спокойствия разума хватит, чтобы быть выше всего этого. У тебя есть ты. Цени себя и не давай другим обесценивать себя». Воспоминание рассыпалось ледяной крошкой, растворяясь в реке времени. Сама же охотница оказалась на каменном мостике, перекинутом через пропасть. Дно ее было скрыто клубящимся туманом, легко поддающимся порывам ветра. Начало и конец моста терялись в дымке, как будто у Кираны сейчас не было ни прошлого, ни будущего. Девушка сделала неуверенный шаг вперед, затем еще и еще, ощущая босыми ступнями гладкость отшлифованного тысячами ног камня. Он был теплым и приятным, словно нагретый солнцем. Даже запах здесь был очень странный, солоноватый, горячий, оседающий на языке пеплом. Кирана взглянула в небо и замерла. Солнце, огромный желтый шар, согревающий своими лучами, висел на небосводе. Странное место, не пугающее, но почему-то казалось, что здесь нельзя задерживаться. Она шла недолго, но, когда туман рассеялся, замерла, не доходя до конца моста. Все потому, что впереди не было земли, берега, любой твердой поверхности, на которую можно было бы ступить. Лишь безбрежный океан синей лазури и красного пурпура, волны которого не смешивались, соприкасаясь в середине и с шипением отступая, чтобы вновь сойтись с шипением и паром. Кирана в нерешительности остановилась на краю. Куда дальше? И как? Она спустила ноги с мостика, предварительно прикинув, что точно не коснется кромки разноцветного океана. Что все это значит? Что я должна сделать? Прокричала она в небо, подставив лицо лучам солнца. Кольцо на пальце нагрелось, привлекая к себе внимание. Охотница внимательно рассматривала камни на нем. Стоило повернуть руку в сторону лазурных волн, и голубой камень начиная сиять ярче, красный же, словно затухающее пламя костра, становился едва заметным. Если же Кирана тянулась к пурпурным волнам, то голубой камень бледнел, выцветал почти до белого цвета. Какую бы сторону она ни выбирала, поверх волн проявлялась дорога, зыбкая и туманная, но она была. «Я, что, должна выбрать только одну?» Кирана задала вопрос в пустоту, рассматривая взаимодействие волн при удержании руки строго на линии соприкосновения океанов. Оба камня горели ярким насыщенным светом, волны шипели, расходились и сходились снова в вечной борьбе. «Я не хочу», — тихо и упрямо призналась сама себе охотница. И вода, и огонь были частью ее самой, как и говорила когда-то в детстве приемная мать. Огонь души и холодное спокойствие разума. Как можно отказаться от части себя? Мост под девушкой задрожал, она повернулась назад и увидела, как камень за камнем осыпается некогда надежная опора. Ее торопили, заставляя сделать выбор. Но все внутри охотницы протестовало против этого. Мать всегда говорила, что стоит выбирать собственную дорогу, что бы ни случилось. Никто и никогда не приведет тебя к счастью, ибо видит счастье сквозь призму собственной жизни, опыта и страхов. До Кираны оставалось 3 ряда камней, когда она, наконец, решилась. Там, где есть 2 дороги, всегда найдется и 3-я. Девушка легко соскользнула с моста в воду, целясь ровно посередине. Она готовилась ухнуть в воду или обжечься об огонь, но вместо этого легко и невесомо шла по паровым облачкам на границе соприкосновения. Она была ничем, могла легко взмыть ввысь и даже просто лежать на пару, как на легчайшей перине. В душе все пело от осознания, что она сделала так, как велело сердце. Пусть дорога не проявилась, но она проложит ее самостоятельно. Чего девушка не видела, так это восстановившиеся за спиной мост и ласковые разноцветные волны магии, тянущиеся к ней, облизывающие ступни и впитывающиеся в тело. Магическая буря продержалась чуть меньше суток. Все это время комарихи мониторили местность вокруг в поисках других мобильных групп наемников. Потребление энергии уменьшили за счет отключения щита. Команда разделилась на вахты и вела наблюдение за пространством в зоне видимости от дирижабля. К обеду следующего дня пурга утихла. На смену ей пришли свинцовые низкие тучи, которые задевали верхушки вековых деревьев. Операция по взлету из озера оказалась чуть ли не сложнее посадки. Поднять махину весом в 200 тонн размером под 200 метров в длину и 30 метров в диаметре – та еще задача, особенно, если у вас в наличии всего по 1/5 стихийных магов. По итогу, оказалось проще создать воздушное пространство вокруг двигателей для их продува, оставляя весь дирижабль на воде, чем поднимать всю махину ради восстановления работоспособности двигателей. Так никаких сил и резервов не хватит впятером держать дирижабль. Стоило двигателям заработать, и тогда уже за работу принялись маги. Сначала маги воды создали несколько опорных водных столбов, на которых подняли дирижабль над поверхностью озера, а затем их эстафету подхватили воздушники. Весь подъем у нас занял более 3 часов, в Тобольск мы прибыли под покровом ночи, но встречали нас не то как победителей, не то как незапланированно воскресших. Воздушный причал оцепили войска Омского военного округа, нам запретили покидать пределы дирижабля до приезда полномочного командования, но... Когда встречающие затребовали вскрыть грузовой отсек и предоставить доступ к имуществу Министерства обороны, я встал в позу. Перехватив микрофон у опешившей от такой наглости Ксении, я произнес: «Здравия желаю. С вами говорит командир спецподразделения Министерства обороны комарграф Комарин Михаил Юрьевич. В связи с проведением полномасштабной операции по нашему устранению и в связи со взятыми на себя обязательствами по защите собственности Министерства обороны мною единолично принято решение об отказе предоставления доступа к грузам на дирижабле верной третьим лицам до получения соответствующих указаний из главного штаба. Предупреждаю, что дирижабль укомплектован полуротой магов и в случае попытки насильственного проникновения внутрь будем работать на физическое устранение возникшей угрозы». С той стороны повисло молчание на долгую минуту. «За это время я успел связаться с Агафьей. Как ваши успехи по ловле крыс?» «Прелестно, просто прелестно. Дело крысино живет и процветает даже после его смерти», — кровожадно отозвалась вампирша. «А вы уже в Тобольске?» «Да, нас забаррикадировали на дирижабле и требуют открыть доступ к грузу. Далеко послал, предупредил, что буду устранять физически любого, кто сунется, до особых распоряжений. Вот уточняю, долго сидеть в осаде будем? Эки ты резкий. но тоже правильно. У нас завершается ментальная проверка командующего Омским военным округом и губернатора Тобольской губернии. Как только кто-то из них окажется кристально чистым, так и сообщу, кому сгружать твое богатство. А пока придется посидеть. Вампирша оборвала связь, а меня уже тормошила Ксения с испуганными глазами, рукой показывая куда-то мне за спину. Из динамиков доносилась чья-то отъявленная брань с обещаниями отправить меня туда, где медведи срать не ходили, а вот за моей спиной в воздухе колыхался самый настоящий дух и злобно скалился в мою сторону. «Долго же вы за своим имуществом не возвращались? Мы на 20 лет сговаривались, а они аккурат через 2 дня заканчиваются». Глава 9. Я чуть не присвистнул от удивления. Вот это сюрприз. Дух самый настоящий. Ты кого духом назвал, неуч малолетний? Огрызнулось нечто, духом себя не считающее. Хотя, может и не малолетний, но неуч как есть. Продлевать будешь, или забирай свое богатство и не занимай время зазря у шамана. А кто такие шаманы? После фразы про шаманов я заинтригованно хранил молчание, а вот Ксения, напротив, оттаяла и успокоилась. Идите ко мне в каюту, там без лишних ушей поговорите. На нас действительно уже косились, а личные дела рода, пусть и 20-летней давности, не стоило обсуждать на виду у всех. Прошу следовать за мной. Позвал я собеседника и отправился в капитанскую каюту, благо, она была совсем рядом. Шаман важно плыл за мной по воздуху, озираясь по сторонам. В каюте он расположился на капитанском кресле во главе стола. А я что, а мне не жалко, сел напротив. Мы не знакомы. Граф Комарин Михаил Юрьевич, представился я шаману, с кем имею честь общаться. Наён Северин, представился тот в ответ, подозрительно буравя меня взглядом. А какое отношение вы имеете к барону Комарину Юрию Михайловичу? Самое что ни на есть прямое, он, мой отец, да упокоит комар его душу. Он что-то отдал вам на хранение, так и есть. Уникальное сокровище, требующее особого ухода на 3-м уровне изнанки. Мы оговаривали срок в 20 лет, он завершается через 2 дня. Интересное дело, что же отец пытался спрятать от деда на 2 десятка лет на 3-м уровне изнанки, и зачем? Собственно, это мне и предстоит узнать. Я хотел бы забрать собственность рода. Вы сможете доставить ее сюда? Граф, я не доставщик цацок. Я, шаман. Мое дело, сохранить сокровище, забирать отправляйтесь сами. Запишите координаты тонкого места. Я записал координаты в мобилет. С владельцем договоритесь сами. На все про все у вас 2 дня. Дальше там начнется сезон стихийных прорывов изнанки. Боюсь, вы и с армией там не протянете дольше часа. Проекция души шамана начали рассеиваться. Постойте, как я узнаю, что именно искать? Попытался остановить Наёна. Сейчас все выглядело как в старых добрых сказках. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. У сокровища, по вашим меркам, запредельный уровень магии. Не перепутайте, хмыкнул шаман и растворился в воздухе. Я раздал указания кровникам, и те заступили в дежурство. Люки были задраены. Мы болтались на высоте 40 метров над землей и сквозь прозрачные стены наблюдали за военным оцеплением, подогнанными грузовиками с брезентовыми кузовами и брызжущим слюной жердяя, грозящим в наш адрес кулаком и, кажется, оружием. Даже с такого расстояния видно было, что у него 2 дополнительных подбородка, глазки-бусинки, как у подслеповатой свиньи, и такой же крупный приплюснутый нос. Я передал визуальный образ толстяка Агафе. Это кто на нас тут армию пригнал? Ах ты ж тварь, это ж Свинякин. Его же на каторгу должны были отправить. Я сама ходатайствовала, что он в Тобольске забыл. Говорит, что он, местный начальник штаба, и требует забрать груз, предназначенный для его ведомства. Вот свинота жадная, хрен ему, а не груз. Даже не вздумай. Эта тварь уже за мздоимство и растраты на Камчатке проходила, а, глядишь ты, пристроился по старым связям за Уралом. Теперь точно всех выловим. Вампирша злилась, но вместе с тем в ее голосе чувствовались азарт и предвкушение охоты. А вы не могли бы поторопиться? Очень культурно намекнул я вампирше на сжатые сроки. А что такое? Укачивать начало в воздухе? Хихикнула Агафья, даже не обидевшись на мое замечание. Уж потерпи денек-другой, сам кашу заварил. С учетом неповоротливости бюрократического аппарата, наше ведомство и так ведет расследование со скоростью дирижабля. Не в этом дело, ко мне тут местный шаман заглянул на огонек, сообщил, что через 2 дня завершается контракт на хранение некоего сокровища или артефакта, оставленного отцом 20 лет назад. Есть предположение, о чем речь? Вампирша замолчала, Причем надолго. Как, говоришь, зовут шамана? Настороженно уточнила кровница. Найон Северин, ХМ. Пауза затянулась, но я все еще чувствовал присутствие Агафьи по кровной связи. Кто вообще эти шаманы? Понимаешь, в этом мире есть люди, которые верят в существование мира духов. Духов природы, стихий, растений, животных и даже душ умерших и еще нерожденных людей, осторожно объясняла вампирша, словно делилась еретическими постулатами. В чем-то наши верования с ними схожи. Мы поклоняемся богам-покровителям, по сути, духам тотемных животных и растений. Мы даем им силу, а они по желанию делятся ею с нами, иногда даже общаются, как с тобой. Так вот, по мнению шаманов, мы зациклились на одном аспекте, позабыв начисто про всех остальных духов. И что, император позволяет еретикам так спокойно разгуливать и проповедовать собственные взгляды? Я весьма удивился. Как-то это не вязалось с моим представлением о Кречете. Он, конечно, не кровавый тиран, но вопросы соблюдения веры в этом мире стояли далеко не на последнем месте. Скажем так, на них смотрят сквозь пальцы. Во-первых, они не агрессивны, не проповедуют, как ты выразился, а, во-вторых, ты еще попробуй их найди, хмыкнула вампирша. Могу поспорить, к тебе шаман не на своих двух явился, а в проекции. Настоящее же тело может находиться где угодно, хоть наизнанке. Я крепко задумался, а ведь какие интересные личности. Вроде бы и воду не баламутят, но и перестраховываются. Честно говоря, такая разумная предосторожность была мне по вкусу. Что могло отца связывать с шаманами? Комар его знает. 20 лет назад твой отец как раз сбежал с Марией Виноградовой. Они год скитались, пока дед не пошел на попятную и не признал брак. Так что весьма вероятно, что твой отец умудрился что-то этакое добыть, но из-за обиды на деда надежно спрятал. Да, куда уж надежней, третий уровень изнанки, ответил я, вслух рассуждая. Вот же, теперь уже и мне интересно, что там такого Юра успел припрятать. Двое, говоришь, суток тебе дали? Пойду-ка я форсировать следствие в интересах рода. Думаю, за сутки справимся. Пока договаривайся об экспедиции наизнанку. Кирана пришла в себя рывком, вскочив с постели и сбросив на пол шкуры. Ей приснилось, что на них снова напали войлоки. За пределами дома выла пурга, в очаге все так же потрескивали поленья, но на этот раз в котелке варился сытный мясной бульон. Арва лежала тут же, опустив морду на передние лапы и дремала, прикрыв глаза. Охотница обернулась к лежанке с матерью. Старая Нарва спала, цвет ее лица сменился с землисто-серого на бледно-желтый, словно силы медленно и нехотя возвращались в некогда сильное тело. На лбу не было испарины, да и спала мать спокойно, повернувшись чуть на бок и подперев щеку ладонью. Умирающие так не спят. Кирана выдохнула с облегчением. Они смогли, спасли мать. Правда, стоило признать, что без помощи незнакомца они бы не справились. Шаман он или нет, не имело совершенно никакой разницы. Девушка улыбнулась и с удивлением поняла, что щека совсем не болит, а ведь после ранения войлоком должна была. Осмотревшись, Кирана обнаружила недалеко от сундука маленькое зеркало, не больше ладошки размером, в бронзовой позеленевшей оправе. Чужие вещи брать нехорошо, но охотница успокаивала себя тем, что она только на минуточку. Рука сама потянулась к желанному предмету. Поворачивая зеркало на себя, Кирана готовилась увидеть бледный розовый шрам на всю половину лица, а вместо этого застыла и неверяще прикасалась пальцами к изящному узору, вьющемуся от центра лба вокруг брови, по щеке и до подбородка. Узор был двухцветный, сочетание красного и синего цветов было столь гармоничным, что охотница залюбовалась собственным отражением. «Нравится?» — пророкотал из-за спины насмешливый голос незнакомца, умудрившегося подкрасться незаметно к охотнице. От испуга она выронила зеркальце из рук, но сработала выработанная за годы тренировок реакция, и охотница подхватила его на лету, не дав разбиться. Вернув чужую вещь на законное место, Кирана честно ответила: «Нравится. Я была не в себе, но помню, что вы использовали для этого мокры. Не люблю быть в долгу. Какого уровня камни мне необходимо вам возместить?» Незнакомец покачал головой с улыбкой и не ответил на вопрос. «Будь добра, разлей похлебку. Покорми мать бульоном, а потом сама можешь поесть». Охотница не стала спорить, в точности выполнив все указания незнакомца. Все это время она исподволь наблюдала за его действиями. Он методично делал записи в довольно толстом блокноте, а затем взял еще один и принялся зарисовывать в него какую-то тварь с пометками о размерах, свойствах и причине смерти. «Вам налить?» — проявила вежливость Кирана. «Пожалуй». Незнакомец встал, потянулся всем телом и прислушался к звукам за пределами их маленького теплого мирка. Охотница поставила перед хозяином дома тарелку с похлебкой и отошла к Орве. Та как раз проснулась и терлась о ноги подруги, намекая на естественные позывы организма. «Я могу разрешить Орве выйти на улицу?» Кирана сама не знала, почему спросила у него разрешение. «Можешь, но все дела пуст справляет не дальше 5 метров от дома. Там прорывы пошли от 4 уровня и выше. Похоже, в этом году гон дикой охоты начался раньше обычного». Кирана кивнула и передала наставление волчице, отпуская ту по естественным надобностям. «Кто вы?» Наконец, решилась задать мучающий ее вопрос охотница. «Вы узнали мою мать и меня, но я почему-то сильно сомневаюсь, что вы – шаман, а он и не шаман», – хрипло отозвалась Нарва, но в ее голосе было столько теплоты, что Кирана невольно вздрогнула. «Это Киртас, мой несостоявшийся жених. Княжество Рюгин, замок князя Михельса из Берна. Княжеская семья Рюгина всегда славилась сильными магами земли. При необходимости они могли бы обнести все княжество непреодолимой стеной, защищаясь от датских захватчиков, но предки Михельса были умными и предусмотрительными людьми. Жизнь в полной изоляции привела бы к вырождению. Они предпочли заключить союз с датскими монархами. Таким образом, княжество оказалось неприкосновенным еще и получало плату для спящего духа земли. За это изберные участвовали в войнах на стороне датской короны. Вот и сейчас королева Мадлен тонко намекнула Михельсу, что нуждается в его помощи. Стерва удачно выбрала момент, затребовав его сразу после выполнения своей части сделки. Девушку для следующей жертвы прислали, и у Изберна не было причин не явиться на зов королевы. Михельс оттягивал отплытие в Копенгаген, как мог, ожидая новостей от хранительницы родовых даров, хертугинди Ингрид. Последнюю неделю она вообще перестала покидать обитель, пытаясь расшифровать руны, то возникающие, то исчезающие с поверхности вместилища духа. Туда же перенесли все добытые Михельсом древнейшие свитки с рунописью. Но все бесполезно. Хертуг Михельс, в покой князя с достоинством вошла Ингрид. Руки ее тряслись, женщину пошатывало, а в глазах горел нездоровый блеск. Общая бледность и впалые щеки делали ее похожей на ожившего скелета. Дух заговорил. «Хертугинди Ингрид, неужели вы смогли расшифровать руны?» Князь был приятно удивлен старательностью двоюродной бабки, но та удивила его еще раз. Женщина шаткой походкой подошла к столику с крепкими напитками и щедро плеснула себе янтарной жидкости в стакан. У князя взметнулись брови. Старая карга на его памяти ни разу не прикоснулась к алкоголю, предпочитая держать разум незатуманенным, а здесь вдруг стакан бренди. Еще больше он напешил, когда Ингрид залпом опустошила стакан и наполнила до краев следующий. «Хер там», выпив второй стакан, чуть заплетающимся языком ответила хранительница. «Эта каменюка древняя и умнее всех нас вместе взятых, и она показала мне, где находится колыбель мира. Запомни, Михельс, кто владеет колыбелью, тот владеет миром». Глава 10. История, которую поведали Нарва и Киртас, была стара как мир. Нарве было 15, она росла красавицей, далекой от охоты. Девушка видела себя доброй хозяйкой, заботливой женой и верной подругой. А еще она была влюблена в Киртаса, который почему-то сильно не понравился ее отцу. Девушка просила, бросалась в ноги, умоляла отца отдать ее замуж за любимого, на что тот объявил, что через год дочь выйдет замуж за выбранного им охотника. Тогда Нарва ожесточилась и впервые проявила настоящий характер. Она начала тайком тренироваться с Киртасом в надежде участвовать в дикой охоте. Победа в соревновании охотников дала бы ей право самостоятельно решить собственную судьбу. «Но почему Киртас не мог участвовать за тебя?» – недоуменно переспросила Кирана, разливая по чашкам горячий травяной отвар. «Ведь охотники тренируются с детства. Чему можно научиться за год?» «Поверь, если есть стимул, научиться можно и за год». Киртас придерживал чашку у губ Нарвы и тепло улыбался. «К тому же моя победа не заставила бы отца Нарвы изменить свое решение. Он влип в какую-то темную историю и пытался откупиться жизнью дочери». Кирана вдыхала незнакомый, но такой вкусный аромат, что не удержалась от вопроса. «Из чего отвар? Он пахнет просто потрясающе. Смородиновые листья, ягоды калины, нотки гвоздики и сушеного цитруса», — похвастался Киртас, но охотница это ничего не сказала. Она не узнала ни одного названия, но предпочла не проявлять неосведомленности и вернулась к теме беседы. Так что было дальше? Кирана чувствовала себя маленькой девочкой, слушающей долгой вьюжной ночью зимние сказки, завернувшись в шкуры зверей и попивая сладкий взвар. А дальше Нарва тяжело вздохнула, и Кирана заметила, как бывший жених сжал ладонь матери в жесте поддержки. А дальше мы объединили усилия и смогли вместе убить редчайшую тварь пятого уровня, победа над которой гарантированно обеспечивала мне победу в дикой охоте. Нарва криво улыбнулась, вспоминая события минувших лет. Но тварь перед смертью сумела проткнуть мне живот своей хитиновой лапой. Яд быстро расходился по телу, и Киртас принял решение истратить макр на попытку моего излечения. Как видишь, ему удалось. Но почему вы тогда не вместе? А как же свадьба за откуп? Потому что яд успел натворить дел в теле. Я утратила возможность иметь детей. Клинок стужи дал мне свободу, но не смог дать желаемого. Кирана не смогла сдержать возмущение, рвущееся наружу. Ей было так обидно за приемную мать, что забылось и чудесное спасение, и помощь, а еще стала гореть огнем часть татуировки на лбу и на щеке. Вот такая любовь у мужчин. Да, она ради тебя за год к охоте подготовилась, а ты, охотница, вскочила и не находила себе места от переполнявшей душу обиды за мать и злости. Кирана, ты не знаешь, о чем говоришь, рыкнула Нарва, пытаясь встать на шкурах. Это не его решение, а мое. Я дала ему возможность продолжить собственный род, найти спутницу. Я ушла, сбежала, ласково поглаживал ладонь любимой женщины Киртас, укладывая ее обратно на шкуры. Я ее через 3 года только нашел и поселился недалеко, и с тех пор хожу по прорывам в поисках лекарства для нее. Даже когда у Нарвы появилась приемная дочь, она нас не познакомила. Вот такая упрямая у тебя мать. Киртас убрал пряди седых волос с лица Нарвы и стянул их красивой алой лентой, чтобы не мешались. Столько было в этих простых жестах любви и заботы, что Киране стало совестно за свою вспышку гнева. Щеку холодила татуировка, намекая, что стоило бы извиниться. «Мне жаль, что я подумала о вас неподобающе», — девушка склонила голову, извиняясь. «О, не страшно, вы хотя бы умеете признавать ошибки, в отличие от некоторых гордых, самоуверенных, упрямых женщин», — Киртас подмигнул молодой охотнице, так чтобы Нарва не видела. «Но почему Арва привела нас сюда, а не к шаману? А боги ее знают», — пожал плечами охотник. «Может, с пути сбилась, а может, сюда было ближе. В любом случае, такую подругу еще поискать. Вы друг друга стоите. На дикую охоту вместе пойдете?» Кирана кивнула, подтверждая очевидное. Осталось совсем немного до ее начала, а охотница даже не представляла, где они находятся. «Мы с Нарвой проведем вас, а пока пей укрепляющие отвары и потренируйся с магией. Теперь, с кольцом и татуировками, она должна лучше тебя слушаться. Боги, я же вообще ничего не смыслю в ней», — охотница прикрыла лицо ладонями. «Как за 2 дня научиться том, чему люди учатся с рождения? Так же, как когда-то твоя мать обучилась ремеслу охоты», — Киртас говорил спокойным уверенным тоном, будто был уверен, что все возможно в этой жизни. «Если ты смогла ее почувствовать, это уже половина дела. Большинство магов, интуиты, они колдуют то, что им нужно, не задумываясь, как это делают. Тебе тоже стоит попробовать». Кирана в задумчивости вспомнила, как вызывала огонь, чтобы согреть для матери питье. Она не смогла придумать ничего лучше, чем заморозить толстым слоем льда руку по локоть и спровоцировать пламя на уничтожение льда. Возможно, что Киртас прав, и просто нужно очень ярко представлять результат. Охотница спешно натянула на себя штаны, куртку, меховую обувь и шапку. Благо, шкура Маматуса не страдала от огня и воды. Уникальный зверь. Пришла пора поэкспериментировать. У нее есть 2 дня, чтобы научиться взаимодействовать со своими магическими силами и не разнести все вокруг. Агафья сдержала слово. В воздушной осаде мы провисели ровно сутки. Дальше тень связалась со мной по кровной связи. Свинякин задержан, а вместе с ним и несколько лиц из главного штаба Министерства обороны. К тебе отправлен полномочный порученец Орлова-Медведев Николай Дмитриевич. Он будет сопровождать груз от лиц Минобороны и Имперской службы безопасности. Это сына Медведева, что ли, порученцем сделали? Удивился я, вспоминая бывшего поклонника Светы. Его самого, подтвердила Агафья. А вы знакомы? Да, он у нас в школе проходил спецподготовку. Мы были добровольцами во время прорыва 6-го уровня. Коротко охарактеризовал я наше знакомство, опустив не самые приятные его моменты. Как тесен мир, только хмыкнула вампирша и продолжила. Гарантами сохранности груза выступили князья Тигровы. От их семьи прибудет Афанасий Аристархович Тигров, брат главы младшей ветви рода. Это брат Еремея Аристарховича Тигрова, акционера Русско-Азиатского банка, уже посмеивался я действительной тесноте мира и нашей империи, в частности. Да, ХМ действительно смешно, кругом одни знакомые лица. Ну да это даже лучше, их ты хотя бы видел. Что на примере последнего инцидента с принцессой вообще не может являться показателем, уже вовсю веселился я. У меня было хорошее настроение, и для этого были причины. Действительно опешила вампирша и тут же пришла в себя. Что ты мне голову морочишь, у тебя сильнейший маг иллюзии в комплекте, такого даже у императора нет. Мне наследник престола уже все уши прожужжал, какая она красивая и какая умная, и какая экзотичная, и как полезно было бы иметь магичку такого уровня в стране. Так что давай аккуратнее там с наследницей Инари, вдруг с будущей императрицей по экспедициям рассекаешь. ХМ, а ведь я еще раньше заметил взгляды, бросаемые Александром Петровичем на Тымы, и даже правильно истолковал их значение. Но, к сожалению, принца и к моей скромной радости, Александру Петровичу там ничего не светило. Ты договорился о пропуске наизнанку, прервала мои мысли Агафья. И ты же вроде заикался, что тебе туда нельзя. Что-то изменилось с тех пор, не особо, но комар на сутки обещал прикрыть, дольше уже на свой страх и риск. Честно признался я вампирше. Надо же, она даже такие подробности нашего знакомства помнит. Ты там, смотри, не помри, пока подорожниковой детятку не заделаешь, а лучше и еще бы парочки жен. А то род у нас, ты да я, да мы с тобой. Напутствовала меня на непотребство Агафья и прервала связь. Груз сдавали в течение 4 часов по описи. Все это время мне пришлось контролировать передачу ценностей, раз уж взялся изображать из себя настоящего конвоира. Погода ни разу не способствовала подобному героизму. Было ветрено, температура опустилась до отметки минус 17 градусов, сыпала мелкая колючая крупа. Светлана порывалась было составить мне компанию, но была уведена Таймой в теплое нутро дирижабля. С принимающей стороны контроль передачи груза осуществлял Тигров Афанасий Еремеевич. Он оказался очень похож на собственного брата размерами и кровожадностью взгляда. Высокий, суровый мужик в военной форме с окладистой бородой, заплетенный в косы, подгонял своих людей рыкоподобными окликами, от которых у многих шел мороз по коже. Мы с Медведевым к числу он их не относились. У меня уже был опыт знакомства с этим семейством, а Николай и сам статью и голосом не отличался от Тигрова. К концу 4-го часа, несмотря на разогрев крови, мы изрядно продрогли. Эх, в баню бы сейчас, непроизвольно вырвалось у Николая. Он потирал ладони и в очередной раз поднял ворот пальто. Да, мы с Еремеем Аристарховичем, помнится, в Архангельске в бане у баронессы Белухиной побывали, поддержал я разговор, воспоминания о тех 3 днях у меня как корова языком слезала, но те, что остались, включали ее великолепных банщиц. Да ладно, выпили с Белухиной 3 дня и еще что-то помните, сильны, Михаил Юрьевич, пряча в бороде улыбку, отозвался Тигров, брат рассказывал про тот ваш вояж. Пожалуй, Сибирь не может упасть в грязь лицом перед гостеприимством Севера. Заканчиваем погрузку, а нам пока баньку истопит. Медведев расплылся в такой предвкушающей улыбке, что моя печень словила фантомные боли от прошлой бани. Афанасий Еремеевич, обратился я к Тигрову, я не один, со мной друзья и невеста. А завтра еще предстоит экспедиция наизнанку. Не скучно живете, Михаил Юрьевич? Ну да друзья и невеста не помеха. У нас и женская банька имеется с купелью отдельной. Мы же по-мужски в реку будем или в снег, кому как пожелается. А банщики у нас не хуже белухинских банщиц, вот увидите. С Ветой-то мы идею поддержали и даже прихватили с собой Ксению, чтобы, значит, на троих лучше соображалось. Я же забрал Вячеслава и предупредил Борзова, что завтра предстоит экспедиция наизнанку. Мы мчались на бронированных автомобилях за город. Заснеженный Тобольск остался далеко позади. Дорога уходила все глубже и глубже в лес, и через пару часов мы уткнулись в настоящий деревянный кремль с башнями по углам, высоченными стенами, сплошь обледенелыми и коваными воротами. Вокруг замка, ощетинившись, стояли вкопанные в землю 4-метровые колья с заостренными концами. «Это что за историческая реконструкция?» – ошарашенно уточнил младший Медведев, глядя на колья. «На кого рассчитано? У нас здесь твари прорываются чаще, чем в европейской части империи. Иной раз ночи без тревоги не пройдет, поэтому колья и ледяные стены – лишь разумная предосторожность», – как ни в чем не бывало, ответил Тигров. «Но не переживайте, у нас своя излучина реки есть», – Так что баня будет что надо. Афанасий Еремеевич не обманул. Бани действительно были выше всяких похвал. Прежде всего хлебосольные хозяева озаботились легким перекусом. Тарталетки с маслом, икрой и лимончиком, балыки рыбные копченые и соленые, дичь запеченная, соленые грибочки и моченые ягоды. У нас глаза разбегались от разнообразия закусок и отсутствия алкоголя. Баня не терпит иной градуса, кроме собственного. Зычным голосом прокомментировал наши взгляды Тигров и, дождавшись первого утоления голода гостями, повел нас в баню. Девушек забрала с собой его младшая супруга, Евпраксия Андреевна. Следующий раз мы увиделись много позже. Пока же нас ждало низкое покатое строение, законопаченное мхом. Скаты крыши опускались практически до самой земли. Рядом виднелись деревянные мостки, ведущие к купели, вырубленной прямо в реке. Внутри банька имела комнату отдыха с горячим пузатым самоваром на шишках, помывочную на несколько душ и саму парную. Ух, осиновая! Протянул с восхищением Вячеслав, окинув взглядом парную, вот это уважили гостей. Тигров светился от удовольствия, видя восторг Подорожникова. Я, как мог, соответствовал. Попарили нас на славу. Банщики Тигрова сегодня повышали наш иммунитет путем снижения порога жалости, но на возмущение сил не осталось. Когда тебя сначала распарит, потом натрут маслами, потом окунут в ледяную купель и снова распарит. Когда тебя отходит можжевеловым веничком, а следующим заходом дубовым, когда на камни печи плеснут разбавленным хлебным квасом и запах его смешается с остротой полыни, тогда у тебя не останется сил ни на что, кроме как заново родиться душой и телом. С последнего окунания я возвращался на негнущихся ногах. Состояние было потрясающее, поэтому, когда мимо пронеслась четверка фурий в простынях с криками и смехом, я даже не сразу сфокусировал на них внимание. «Поберегись!» — кричала Белухина. «Я сейчас нам, девоньки, настоящую купель сотворю». Магичка на ходу сделала какие-то пассы руками, отчего эти руки перестали удерживать простынь на ее девичьих прелестях. Ткань нежно соскользнула, покидая свою хозяйку, а протяжный вздох восхищения Подорожникова утонул в треске льда, вскрываемого стараниями Ксении Андреевны. «Светлана, ты, мы и Евпраксия одна за другой вбежали в воду за своей предводительницей и тут же выскочили, остудившись в ледяной водице. Красавицы гуськом ринулись обратно, хихикая и не обращая на нас внимания, лишь одинокая простынь на воде напоминала, что нам это не привиделось. Огонь, баба!» Простодушно ухмыльнулся Тигров вслед. «Мужики, кажется, я женюсь», уже более уверенно ответил нам всем Подорожников. Баня на этом закончилась, а началось планирование захвата крепости под названием Ксения Андреевна Белухина. А такие вещи на сухую не делались. Глава 11. Утром я проснулся со светлой головой, что удивительно с учетом количества выпитого алкоголя накануне. «Ну, должна же быть хоть какая-то польза от лекарей в семье», отозвался Вячеслав, распространяя вокруг себя божественный аромат кофе. Заметив мой завистливый взгляд, он понимающе улыбнулся. «Иди в душ, кофе и легкий завтрак нам подали в апартаменты, Тигров вчера озаботился». «Спасибо, Слав». Искренне поблагодарил я будущего Шурина за отличное самочувствие, но тот лишь отмахнулся. «Девушки уже проснулись?» Поинтересовался, на ходу скидывая простыни, вынимая из вещмешка сменную форму. «Проснулись», неспешно потягивая кофе, сидел в кресле Подорожников. «Я успел Белухину в коридоре подлечить, а остальных Светка приводит в чувство. Ну хоть не мы одни вчера напарились. Отдохнули все, да и Слава уже начал Ксении знаки внимания оказывать. Хм, может же действовать решительно, когда хочет, лишь бы не наломал дров». Белухина ему не изнеженная барышня, томно вздыхающая и мнущая платочек у груди. Это командир воздушного судна, волевая и уверенная в себе девушка, профессионал своего дела. Стоя под струями теплой воды, я вспомнил вчерашний разговор. «Слав, только ты учти, у них там какая-то генетика странная, девочки рождаются одни». Честно предупредили я Шурина. «Вон, у баронессы 5 дочерей, и у всех характер, сам видел, какой, взрывоопасный, и дома она сидеть не будет, ждать тебя из военных командировок, такую хрен посадишь, да мне и не надо, сына ты мне нашел, с ним бы сблизиться, а девки так девки, зато какие будут», мечтательно протянул Подорожников. «И, вообще, я, может, к ней в команду пойду лекарем, и вместе будем, и служба продолжится, лихо ты за нее все решил, поверь, женщины такое не любят». Честно я пытался вразумить Славу, но не мог не признать, что вариант он продумал с учетом интересов Ксении. «Я читал ваш договор о помолвке, вот пытаюсь брать пример, учусь уживаться с чужими интересами», Подорожников развел руками, «получается пока не очень, но мотивация, вон она, перед глазами ходит», потрясая косищей русой. Я мысленно заржал, «эк, как парня проняло», если он даже без простыни цвет волос запомнил. На этом наш разговор по душам завершился, да и возлияния пошли по новому кругу. Спустя полчаса мы, посвежевшие и отзавтракавшие, покидали гостеприимных хозяев. Обменявшись взаимными приглашениями в гости, мы прыгнули во внедорожники и помчались дальше за город, с удивлением обозревая замену кольев вокруг замка. Оказывается, ночью был прорыв второго уровня, и часть тварей напоролась на защитные колья. А как же сирена, или оповещение, и мобилизация? Ошарашенно взирал Медведев-младший на рутинную работу людей Тигровых. Евпроксия вчера обмолвилась, что сирена используется только при прорывах третьего уровня и выше, пояснила Света, прижимаясь теснее к моему боку, начальные считаются неопасными. Ну, в целом, они правы, таких даже обычным оружием еще можно сохотить, поддержал сестру Слава. А мы на какой уровень изнанки пойдем? Мы на третий, но там имеется место стихийных прорывов более высокого уровня, поэтому, если кто передумает, то может дождаться нашего возвращения у Сергея Ивановича Трясогузкина, вспомнил я наш приинтереснейший разговор с владельцем тонкого места, указанного шаманом. У него для этих целей даже небольшая гостиница построена на территории. Кроме гостиницы, были еще лечебница, оружейные и артефакторные магазины, лавка скупщика ингредиентов с изнанки и филиал публичного дома. Одним словом, любой каприз за наши деньги. Сам Сергей Иванович оказался личностью неординарной. При нашем разговоре по мобилету, он не сильно удивился желанию посетить именно третий уровень изнанки. Тоже на перекресток нацелились. Какой перекресток? На той стороне повисла пауза, а затем напряженный голос уточнил. «Михаил Юрьевич, вы уж простите старого за мои следующие слова, но какого хера вы претесь наизнанку, даже не узнав предварительно, в какую задницу собрались? У меня на третьем уровне безжизненная ледяная пустыня, в центре которой открывается такое количество спонтанных прорывов с других изнанок, что среди искателей это место прозвали перекресток. Каждая пятая экспедиция оттуда не возвращается, а каждая вторая за отдельную плату доставляет останки невернувшихся, если находит подобные. В целости и сохранности не вернулся никто. Сергей Иванович, а моя фамилия вам ни о чем не говорит? Спокойно я уточнил у Трясогузкина. Говорит, достаточно долго мы плотно сотрудничали с бароном Михаилом Юрьевичем Комариным. Он снаряжал экспедиции для исследования изнанок через перекресток. Но поскольку вы, Михаил Юрьевич, граф, а от него последние 2 года не было ни слуху, ни духу, смею предположить, что вы, как минимум, из разных ветвей рода, а как максимум однофамильцы, иначе были бы в курсе специфики этого места. Сергей Иванович, мы с моим дедом полные тезки. Он, упокой комар его душу, погиб 2 года назад, я же недавно вступил в права наследования, и так уж случилось, что не за красивые глаза был удостоен графского титула, обстоятельно объяснялся я с владельцем тонкого места и бывшим партнером деда. По совести, он пытался в грубоватой манере оказать мне услугу, уберегая от глупых и недальновидных поступков, коими славится молодежь. Вот только мне не 18, а самую чуточку больше. Со мной чуть больше 20 магов. Суицидальными настроениями я не страдаю и даже не планирую устраивать экскурсию по всем прорывам перекрестка, поэтому давайте опустим этап с нравоучениями и перейдем к этапу определения суммы оплаты. У меня были все основания вести себя подобным образом как раз потому, что у меня в голове была карта местности, по которой нам предстояло идти. Среди отсмотренных карт некоторые описывали именно эту часть изнанки, видимо, еще и потому, что дед с маниакальной регулярностью отправлял сюда экспедиции, ведомый неким предчувствием. То ли он пытался вернуть запрятанный отцом артефакт, то ли искал что-то другое. Это я вряд ли когда-то узнаю. Мы подъехали к поместью Трясогузкина к 10 утра. Там нас уже дожидался Борзый с кровниками в соответствующей экипировке и на зимнем варианте трициклов, поставленных на гусеницы с одной рулевой лыжней. У нас и такое есть, немало удивился я нашему снаряжению, как и большинство гостей этого места. Как-нибудь, с гордостью улыбнулся Борзый, передавая мне из рук в руки Эмил, которая тут же забралась мне на плечо. Арсений с пауком не только склады Минобороны трясли, Они еще и по новейшим разработкам прошлись. Мне за час уже какие только предложения не делали хотя бы за один такой. Да я представляю, а у нас их полтора десятка, как раз на 30 человек, если брать в расчет 25 кровников, подорожниковых, Тымы, Белухину, которая неожиданно тоже захотела присоединиться к экспедиции, и меня. Проверив личные вещмешки на наличие всего необходимого, мы распределились по парам на снегоходы. Мы ехали со Светой и Мил, Слава ожидаемо сел с Ксенией, чем заслужил колючий взгляд Борзова, а сам Борзый сопровождал Тымы, выполняя мое негласное поручение по охране иллюзионистки. Остальные кровники расселись заранее. Встречать нас вышел лично Трясогузкин. Сергей Иванович осмотрел наш отряд цепким взглядом и остался доволен увиденным. Уточнив, есть ли у нас штатный лекарь, и получив утвердительный ответ, он попросил нас следовать за ним. «Михаил Юрьевич, ваша подготовка вызывает уважение, но такое количество техники просто не поместится в грузовой лифт, доставляющих группы искателей под землю к стационарному порталу», – развел руками Трясогузкин. «Однако оплаченная вами сумма с лихвой покрывает не только стоимость прохода, но и услуги моего штатного мага-универсала для открытия портала на третий уровень прямо отсюда. И да, если вдруг что-то пойдет не так, то вы всегда сможете вернуться обратно через стационарный портал». Сергей Иванович передал мне круглый амулет на цепочке с голубым камнем в центре. Это ключ для безопасного прохода. Я надел цепочку на шею, чтобы не потерять. Хаурауша игрушка, да уж поиграть. Тут же заинтересовалась эргоукрашением. «Не могу, дорогая, это не игрушка, а наш ключ обратно», — ответил я кошечке и ласково погладил ее за ушком. К этому моменту к нам подбежал низенький толстячок, вытирающий рот от сметаны. «Кажется, мы отвлекли кого-то от завтрака. Сергей Иванович, простите Трясогузки ради, ведь не было никого в расписании», — заискивающе лепетал он. «Это мы мигом. Это куда надо, господам? На третий, Никифор», — покачал головой Трясогузкин, показав кулак своему порталисту. «Один момент». Не прошло и пары секунд, как перед нами появилось вертикальное мутное пятно, подрагивающее, словно рябь на озерной глади. Портал был размером 3 на 3 метра, что позволяло проезжать снегоходом парами. Первыми отправились кровники, обеспечивать безопасность при проходе. Через полминуты я получил ответ, что все в порядке, периметр оцеплен, и переход продолжился. «Мы уйдем домой». Восторженный крик Эрги меня просто-таки оглушил. «Ты же еще не родилась тогда, как ты можешь быть уверена, что это твой родной мир?» — аккуратно поинтересовался я у Эмил, боясь разбередить болезненные воспоминания. «Маугею, фаун, даум», — на удивление коротко ответила Эрга и замолчала, уйдя в себя. Я не стал ее тревожить. Мы со Светой ехали в середине каравана. Невеста молча прижималась ко мне. Я же вспоминал свои последние походы наизнанку в прошлой жизни. В этой мне бывать наизнанке еще не довелось по вполне объективным причинам. Мою душу все еще искали святоши и инквизиторы. «Кстати, о них. Камара, мы отправляемся наизнанку», — предупредил я Бога, активируя обещанный заслон. «И что тебе дома не сидится?» — со вздохом причитал покровитель. «Невеста, красавица, забот полон рот, а тебя все на приключения тянет. Успей хоть за сутки, а лучше раньше. Мне, знаешь ли, сразу два мира перекрывать от поисковиков придется». «Спасибо». Честно поблагодарил я покровителя и отправился в портал. Ощущения были так себе. Меня откровенно мутило, словно я опять 3 дня пил с Белухиной, а вот с остальными вообще боги знают, что творилось. Кровники у меня имели цвет лица от серо-зеленого до сине-голубого. Только Эмил радостно носилась по снегу, ныряя в сугробы и выныривая в совершенно неожиданных местах. Я быстро нацепил на нос очки богини Инари и замер от завихрений силы, окружающих нас со всех сторон. Так вот о каком фоне говорила Эрга. «Здесь все бурлит от магии. Свет, ты можешь помочь?» — обернулся я и спросил у невесты, которая так в меня вцепилась, будто мы неслись на скорости больше 100 км/ч. Она лишь отрицательно покрутила головой, едва сдерживая рвотные позывы. Ситуацию прояснил Вячеслав, выехавший из портала следом. «Здесь повышенный магический фон после закрытия высокоуровневого прорыва. Нужно прокачать силу по всей энергетической системе туда и обратно для внутренней стабилизации, как на самых простейших уроках по медитации сразу после инициации. Это был первый раз, когда я порадовался, что взял его с нами. Боевой опыт военно-полевого хирурга – это не пустые слова». Последовав его совету, кровники постепенно приходили в себя, Последние выезжающие из портала уже были предупреждены мной о сложностях, и спустя 5 минут весь отряд был в порядке. Портал за нашими спинами схлопнулся, и только сейчас я заметил, что здесь царила ночь, а в небе полыхала река времени, указывая дорогу на перерождение умершим душам. Зеленые, фиолетовые, синие и красные сполохи закрывали чуть ли не половину неба. Все замерли, пораженные этой красотой. Я же воспользовался возможностью проверить давно мучившую меня гипотезу. Из собственной крови я активировал второй маяк для создания связи с меткой на наследнице винограда. Мы видели ее в похожем мире, так чем боги не шутят, вдруг повезет, да и, вообще, я предполагал, что, проживая на изнанке, ее легче будет запеленговать именно отсюда. И я оказался прав. Маяк уверенно указывал на север. Сверившись с картой изученной части этого мира, я показал примерное направление движения кровникам. Впереди на горизонте виднелся огромный каньон, а вот за ним. За ним очки Инари улавливали силу по цвету, схожую с божественным сиянием Камара, когда я решился посмотреть на него сквозь волшебные стекла. Вот только сам же покровитель меня тогда предупреждал, что артефакт не может видеть потоки силы на большом расстоянии. Отсюда напрашивался вывод, что где-то там находилось место или артефакт с запредельным уровнем силы. Вспоминая описание шамана, я уже не сомневался в цели своего путешествия. Оставалось всего 2 вопроса. Как мой отец умудрился найти и спрятать здесь на долгих 20 лет артефакт божественного уровня, и куда же мне теперь податься, ведь артефакты наследницы винограда находились в диаметрально разных направлениях, а у меня были всего сутки.